Глава 45. Давно уже Степан не чувствовал себя таким молодым и сильным. Стоит ему только взмахнуть руками, и он легко поднимается над этой колчевато-скалистой землей. И вот он же машет и летит, бесстрашно, с упоительным восторгом, неторопливо проплывает над зияющим чернотой ущельем, над приземистыми, окаменевшими деревьями. Степан откуда-то знает, что это именно деревья, как знает, что вон за тем глыбистым мрачным холмом сейчас откроется зеленое море равнины. Откуда он все это знает? За холмом действительно раскинулась памятная равнина, пустынно-дикая, безбрежная, но почему-то не зеленая. Степан летит над ней и удивляется. Мертвенно-серая земля покрыта трещинами, которые чем-то напоминали морщины на лице давным-давно умершей матери. А вот и мать улыбается жалостливой улыбкой. Она одиноко стоит среди равнины и зовуще тянет к нему руки. Степан плавно опускается на землю возле матери. Но это же не мать. Это первая жена его, Христя, сгинувшая куда-то в войну. Она стоит босая в росной траве. Откуда же взялась трава? И заплетает длинную густую косу, желто-светлую, как жаркое цветение подсолнуха. «Христя, куда ты увела нашего Иванку?» — с робкой надеждой спрашивает у нее Степан, но голоса своего не слышит и чувствует, как холодеет в груди от того, что Христя смотрит на него с испугом. Она пятится, встряхивает головой, отчего коса ее распускается, закрывает лицо, а затем и всю Христю. И вот уже перед Степаном не волосы Христи, а желтое облако. Поглотив Христю, оно медленно уплывает в хмурую и холодную высь. Степан начинает понимать, все это ему снится, и, чтобы удостовериться в этом, кусает губу, как делал в детстве. Сон ли это? — напряженно думает Степан, видя, как тает над ним желтое облако, в котором скрылась Христя. И, ощущая гнетущую тоску, он одиноко стоит среди знакомой, удивительно знакомой равнины, догадывается, что эту равнину уже видел в других своих снах, а может, не в снах, может, давний предок его жил на этой земле, видел ее вот такой, и память предка каким-то чудом воскресла в его память. Степан пытливо оглядывается по сторонам и вдруг видит высокий курган, поросший седым метельчатым ковылем. Сердце вздрагивает. Он узнает курган, узнает черную от угасшего костра плешину на нем. Да ведь это он, Степан, сжег там когда-то костер. И вот он у знакомых головешек. Но что это? Ему слышится, как гудит земля, и от этого стона земли сердце его немеет в страхе. Степан знает, гудит земля под копытами несметной конницы. Он взбегает на самую вершину кургана, метущимся взглядом всматривается в безбрежную степь, но видит только ленивые волны на сизом вызревающем ковыле. А топот конницы все ближе, уже не топот, а грохот, леденящий кровь. Однако страх вдруг исчезает. Это не конница ворога, а гром. И сердце заколотилось с такой радостью, что грудь заныла от боли. Будет дождь. Ой, как нужен дождь! А грохот все надвигается, и Степан проснулся. Мимо дома по булыжной мостовой проезжал грузовик, и от его надсадного рева дрожали стены. Степан прислушался, как гулко бьется сердце в груди, и попытался снова уснуть. Перед глазами будто опять заколыхались волны ковыля на равнине. Чудно устроен человек. И прост он, и таинственного еще много в нем, как и во всей природе, во всем мироздании. Текут и текут в сонном полузабытии мысли Степана. Он будто не ощущает себя и будто видит свои мысли-грезы со стороны, как нечто реальное. Вот, кажется, он видит из безбрежной пустыни Вселенной песчинку-землю. Эта песчинка заселена миллиардами живых, умных существ, мыслящих, любящих, страдающих, борющихся. Песчинка земля заполнена страстями людскими. И горькое удивление вызывает мысль о том, что на этой песчинке бывают войны. Еще более удивительно, что люди на ней трепещут сейчас перед той силой, которую сами открыли и покорили. И Степан, будто впервые прозревший, несется мыслью своей куда-то за моря, океаны, чтобы воскликнуть там: «Эй, разумные существа! Посмотрите на себя, на свою земную обитель с высоты вселенной! Вдумайтесь в то, что такое вечность! Вдумайтесь! Вы жалкие пигмеи перед вечностью, хотя бы потому, что вечность, как протяженность времени, пока не подвластна вашему разуму. Ваша жизнь — это мгновение, мизерность которого даже не поддается измерению в категориях вечности. Цените же это мгновение и не употребляйте открывшиеся вам силы против подобных себе». Да, земные измерения времени перед вечностью действительно кажутся жалкими. Кто знает, не вскипала ли уже в титаническом буйстве атомов наша Земля-планета? Может быть, вместе с живыми существами, которые, как и нынешние люди, сумели открыть дверь природы, но затем не сумели разумно распорядиться ее дремлющими в первозданной гармоничности силами? Да и кто знает, были ли это действительно первозданность? Тоже очередная успокоенность, наступившая через многие миллиарды земных лет, или спустя еще более продолжительное время, которое в неочерченных рамках вечности тоже ничто? Трудно все это постигать человеку, но надобно, дабы жизнь земную лишить опасной суетности. Районный военный комиссар подполковник Гнатюк, человек далеко не заурядный, невысокого роста, полноватый, с темным крестьянским лицом и острыми серыми глазами, он всегда вносил с собой, так, по крайней мере, казалось Степану Григоренко, нечто дельно строгое, приправленное внутренней веселостью и даже некоторой самонадеянностью. Нравился Степану военком Гнатюк. В чертах характера подполковника он улавливал нечто свое, давнее, молодое, но, к сожалению, ушедшее. Вот и сегодня, появившись в кабинете Степана Прокоповича, Гнатюк ловко метнул на стоящую вешалку фуражку и с деловитой уверенностью подошел к столу. — Здравия желаю, начальство! Подполковник крепко пожал Степану руку и раскрыл на столе знакомую коричневую папку. — Получен из Москвы ответ на запрос, которым вы изволили интересоваться. — Это о чем? — удивился Степан Прокопович. — А власовцы из Кахановки? Ну-ну! — Григоренко потянулся к документу. — Как и следовало ожидать, в моем приходе полный порядок. Выражение лица Гнатюка было хитровато-ласковым. Вот официальное уведомление, что документов, подтверждающих пребывание Черных Александра Мусиевича во власовских бандах, не имеется. — Так и пишут. — Да, точно так. — Вы что, недовольны? — Я? — Степан Прокопович усмехнулся. — Обо мне вопрос не стоит. — А вот будет ли доволен голова Кахановского колхоза Ярчук? И он, к удивлению Гнатюка, протянул руку к телефонной трубке. В эту секунду телефон требовательно зазвонил. Степан Прокопович досадливо поморщился и снял трубку. Звонил из Кахановки Павел Ярчук. — А, легок на помине, ты мне и нужен, — сходу начал разговор Григоренко. — Так вот, слушай, Москва отвечает, что человек, который нас интересовал, не значится в списках. — Понимаешь, о чем я говорю? На Кахановском конце провода воцарилось молчание, потом послышался вздох, а затем сумрачный голос Павла Платоновича. — Понимаю, но сейчас не до этого. И опять томительное молчание трубки. — Чего ты молчишь? — недоумевал Степан Прокопович. — Опять что-нибудь стряслось? — Андрей не прислал телеграммы? — Прислал. Выезжает. Я звоню не затем. Голос Павла Платоныча звучал с плохо скрытой взволнованностью. — Тебе надо приехать в Кахановку. — Зачем? — Надо. Только возьми себя в руки. — Что случилось? — Не тяни. Степан ощутил знакомый холодок в груди. — Нашлись следы Христи и Иванко. — Что? — Повтори. Отыскались следы Христи и Иванко. Подполковник Гнатюк, видя, как побелело вдруг лицо Степана Григоренко, кинулся к графину с водой.